Принцип простоты применительно к бизнесу. Сложность и путаница – злейшие враги успешного бизнеса и военных операций. Существует тенденция к усложнению и распылению сил во всех сферах человеческой деятельности, и тенденции этой необходимо противостоять. Эйнштейн писал: «Все должно быть так просто, как возможно, но не проще». Если вы не сосредотачиваетесь на простоте, то, естественно, получите сложность. Чем проще ваши замыслы притворяются в действительность, тем большее влияние вы обретаете для достижения поставленной цели. Поэтому вы обязаны стремиться к поиску новых, более простых и эффективных способов выполнения каждого задания. Бритва Оккама. Около 1340 года английский философ Уильям Оккам предложил способ принятия решения, которым пользуются вот уже несколько столетий. Он сказал: «Сущности не следует умножать без необходимости». Перефразируя эту идею применительно к нашим дням, можно выразить ее так: при решении любой проблемы самое простое и прямое решение обычно и есть правильное. За 1700 лет до Оккама Сократ говорил, что наиболее вероятное решение проблемы – это то решение, которое имеет наименьшее количество шагов. С какими бы трудностями и препятствиями вы ни столкнулись, какую цель ни пытались бы достичь, спросите себя, каков простейший и наиболее прямой путь достижения цели или преодоления препятствий. Вы обязательно обнаружите очевидный, легкий путь, который сэкономит вам уйму времени и денег. Не так давно мне довелось работать с одной компанией, поставившей перед собой цель продать 1 000 000 единиц своего товара за первый год производства. После 8-часового мозгового штурма, в котором принимали участие самые блестящие маркетологи, были выдвинуты 12 идей различного уровня сложности. После этого я предложил им воспользоваться принципом бритвы Оккама. Я пояснил, почему бы вам, вместо того, чтобы пытаться продать товар по многочисленным каналам огромному числу клиентов, не выбрать одну крупную компанию, которая могла бы купить у вас 1 000 000 единиц товара за одну сделку. В комнате повисла тишина. Некоторые посмотрели на меня так, будто я сошел с ума. Затем голос подал один из руководителей. «Я знаю одну компанию, которая могла бы использовать наш товар в качестве подарка для каждого из клиентов. А клиентов у них несколько 1 000 000». Короче говоря, компания решилась таки реализовать эту идею и получила один крупный заказ на 1 000 000 единиц товара. Цель была достигнута. Закон сложности. Как я уже упоминал, усложнять процесс – это естественная тенденция, присущая любой человеческой деятельности. Но следует отметить, что любой прогресс в любой сфере – науке, технологии, медицине, бизнесе, торговле, маркетинге – следует за упрощением процесса. Первый компьютер занимал целое помещение и потреблял столько же электричества, сколько маленький город. Сегодня компьютер Palm Pilot, умещающийся на ладони, в 1000 раз превосходит возможности того первого компьютера Univac и работает от 2 батареек. Ранее хирурги делали широкие надрезы, зачастую разрезая кости. Теперь же при сложных операциях маленькие трубки вставляются через крошечные отверстия, не оставляющие заметных шрамов. Та работа, что раньше выполнялась целым бухгалтерским отделом с сотнями людей и тоннами бумаги, теперь быстро и эффективно выполняется небольшими компьютерами. Закон сложности гласит: уровень сложности любого задания равен квадрату числа шагов его составляющих. Это мое собственное открытие. Но оно не раз находило подтверждение практически в каждой сфере человеческой деятельности. Сложность можно определить как потенциальную возможность дополнительных затрат, ошибок или времени в процессе достижения цели. Чем больше шагов включает процесс, тем больше вероятность увеличения затрачиваемого времени, возрастания издержек и увеличения количества ошибок, совершенных в процессе. Довольно простая задача, как, скажем, составление брошюры или организация рекламной кампании, может иметь фактор сложности 5 или 10. Большинство правительственных мероприятий обладают фактором сложности 10 и выше. Это означает, что возможное затрачиваемое время, возможное число ошибок и возможные затраты вырастают до астрономических размеров. Подобный фактор сложности объясняет, почему Министерству обороны дверные молоточки обошлись в $700, а сиденье для унитаза в 2500. Были соблюдены все правила, регламенты и критерии, но из-за чрезвычайной сложности всей процедуры расходы оказались просто колоссальными. Вы должны постоянно изыскивать способы уменьшения количества шагов в любом процессе и любом задании. Проявляйте особую внимательность к сложным многоэтапным процессам. Помните, что возможные затраты времени, денег, а также количество ошибок может оказаться огромным. Упрощайте, упрощайте и еще раз упрощайте. Упрощайте свою жизнь. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы упростить и бизнес, и личную жизнь. Каждое из ниже описанных действий уменьшает число шагов и повышает вероятность достижения поставленной цели быстрее и дешевле. Сосредоточенность. Чем яснее вы представляете, к чему вы стремитесь и как достичь этого оптимальным способом, тем быстрее и легче вы добьетесь своей цели. Успех, по большей части, есть результат абсолютно ясного представления цели. Неудача же есть результат суеты и неразберихи. Чтобы верно навести фокус, воспользуйтесь правилом 90-10. Данное правило гласит, что первые 10%, которые вы затрачиваете на обдумывание задания или цели, экономят вам 90% времени, требуемого для выполнения задания или достижения цели. Начало должно быть очень интенсивным и насыщенным, тогда вы сбережете массу времени на переделках и исправлении ошибок. Усовершенствование. Улучшайте ваши показатели. Чем выше уровень вашего профессионализма, тем быстрее и легче вы справляетесь с полученной работой. Нанять квалифицированного работника с многолетним опытом работы – вот самое мудрое и самое дешевое решение. Взяв на работу всего лишь одного нужного человека, многие компании значительно увеличили свою прибыль. Определите то одно задание, которое, будучи безупречно выполненным, наибольшим образом обеспечит количество и качество ваших результатов. Поставьте себе цель довести это умение до совершенства. Оформите эту цель письменно, составьте план и каждый день работайте над тем, чтобы стать лучше в этой области. Одно это решение может изменить всю вашу жизнь. Делегирование. Когда вы только начинаете свой бизнес или находитесь в начале карьеры, вам все приходится делать самому. Если вы не будете осмотрительны, то привыкнете все взваливать на свои плечи. Одна из причин неудач на новой должности заключается в том, что люди по привычке продолжают делать то же, что они делали до повышения. Эти задания и действия помогают вам оставаться в привычной зоне комфорта. Находясь в цейтноте и не успевая справиться с огромным объемом работы, вы привычно прячетесь в зоне комфорта и принимаетесь за работу сами, вместо того, чтобы поручить ее кому-нибудь другому. Поручение работы поднимает вас с уровня исполнителя до уровня руководителя, до того уровня, на котором вы в состоянии контролировать действия других. Делегирование заданий – ключевая область менеджмента. Овладеть этим навыком необходимо, если вы стремитесь одновременно и упростить свою работу, и повысить производительность. Вместо того, чтобы раздумывать, как все успеть самому, подумайте лучше о том, кому можно поручить выполнение тех или иных заданий. Возьмите в привычку перепоручать все задания, какие только возможно. Это освободит ваше драгоценное время. Его вы сможете посвятить тем немногим вещам, которые делать можете только вы. Аутсорсинг. Передавайте любые задания и функции, которые могут быть выполнены сторонними компаниями, специализирующимися в данной области. Многие компании передают провайдерам подбор персонала, кадровое администрирование, используют аутсортинг найма сотрудников, расчет заработной платы, медицинского обслуживания, содержание офиса, переписку, рекламу и даже перевозки. Если тот или иной отдел не справляется со своими обязанностями, не отрабатывает требуемых показателей, это отличный кандидат для аутсорсинга. Другая компания, специализирующаяся именно в этой области, способна выполнить ту же работу быстрее, качественнее и дешевле, чем вы, а вы при этом сэкономите и деньги, и время. Аннулирование. Наверняка у вас дома в шкафах полно всяких вещей, копившихся годами, и у вас не хватает сил выбросить их в мусорное ведро. Неважно, насколько они бесполезны, вы все равно храните их на всякий случай. В любом бизнесе с годами всегда накапливается множество заданий, часть которых утрачивает актуальность и значимость. Но, тем не менее, они продолжают поглощать время, ресурсы и энергию. Поэтому постоянно спрашивайте себя, что это за задание и почему мы делаем это. Одна крупная компания наняла нового вице-президента по финансам. Как только он освоился на новом месте, его познакомили с бухгалтерским отделом, где работали прекрасные высокооплачиваемые специалисты. В их задачу входил сбор информации о результатах продаж по всему миру и предоставление ежемесячного отчета, который затем распространялся в компании. Отчет занимал почти 300 страниц и готовился к концу третьей недели каждого месяца, после чего рассылался всем главным руководителям. На следующей неделе новый вице-президент по финансам попросил у одного из вице-президентов компании копии последних отчетов. Тот отвел его в архив, где хранились все сделанные отчеты. «Вы их вообще читаете?» – поинтересовался вице-президент по финансам. «Знаете», – застенчиво улыбнулся вице-президент, – «собираюсь, да все руки никак не дойдут». Вернувшись в офис, вице-президент по финансам собрал сотрудников своего отдела и сообщил им, что с этого дня никаких отчетов больше не будет. Те были до крайности удивлены, ведь именно в этом и состояла их работа, причем занимающая полный рабочий день. Но вице-президент уверил их, что теперь они будут заниматься более полезными и актуальными вещами. Прошло 9 месяцев. Однажды на одном из собраний к вице-президенту по финансам обратился вице-президент компании. «Кстати, а что случилось с теми отчетами, что мы получали каждый месяц? Мы больше их не составляем». Вице-президент пожал плечами и заметил: «Ну что ж, невелика потеря. Все равно у меня никогда не было возможности их читать». Больше данный вопрос не поднимался. Любая компания может сходу назвать те или иные функции или задания, выполнение которых давно уже утратило всякий смысл. Их аннулирование не вызовет никакого неудобства и не станет особой потерей. И в вашу задачу входит определить их. И аннулируйте как можно быстрее. Только тогда вы высвободите творческие и материальные ресурсы, которыми можно эффективно воспользоваться для увеличения объема продаж и денежного потока.